В начале месяца Мессоре, май-июнь, князь Хирам уведомил Рамсеса, что вечером он может прийти в финикийский храм Аштарет. Когда стемнело, наследник пристегнул сбоку короткий меч, накинул на себя плащ с капюшоном и, незамеченный никем из прислуги, тайком направился в дом Хирама. Старый вельможа ожидал его. «Ну?» — спросил он с улыбкой. «Ваше высочество не боится войти в финикийский храм, где на алтаре восседает жестокость, а служит ей распутство?» «Боюсь?» — переспросил Рамсес, посмотрев на него чуть не с презрением. «Аштарет не Баал, а я не младенец, которого можно бросить в раскаленное чрево вашего бога». «И ты веришь этому, государь?» Рамсес пожал плечами. «О ваших жертвоприношениях рассказывал мне вполне надежный очевидец», — ответил он. «Однажды в бурю у вас погибло больше 10 кораблей. Тирские жрецы тотчас же устроили жертвоприношение, на которое собрались толпы народа. Перед храмом Баала на возвышении восседал исполинский бронзовый идол с головой быка. Брюхо у него было раскалено до красна. И вот по приказу ваших жрецов глупые матери-финикиянки стали приносить самых красивых младенцев к подножью жестокого бога». «Одних мальчиков», — вставил Хирам. «Да, одних мальчиков», — повторил Рамсес. «Жрецы окропляли каждого младенца благовониями, украшали цветами, после чего идол хватал бронзовыми руками и пожирал орущего благим матом малютку, и каждый раз изо рта бога вылетало пламя». Хирам тихонько смеялся. «И ты веришь этому?» «Повторяю тебе, что мне это рассказывал человек, который никогда не лжет». «Он рассказал тебе то, что действительно видел», — ответил Хирам. «Но не удивило ли его, что ни одна мать не плакала?» «Действительно, его удивило тогда равнодушие женщин, готовых проливать слезы по всякому пустяку. Но это доказывает только жестокость, свойственную вашему народу.